пожар. Стояли, пылали, палили знойные летние дни. Работные люди, не глядя на жару, как мураши копошились над грозно растущим из земли Кремлем. Тайницкая стрельница и вся стена от реки, от степи была уже готова и нарядно отражалась в сонной воде. Между работным народом болезнь какая-то проявилась. Все крепко животом маялись, и многие помирали. Вокруг стен кремлевских стоял тяжкий дух. Каменщикам и самим не сладко было это, да ведь за нуждой не в деревню же бегать. А вящие люди, проезжая в Кремль к великому государю или из Кремля, удерживали дыхание и бормотали в бороду ругательства. Митька Красные Очи то исчезал из Москвы по своим лесным делам, то не в силах расстаться с очарованиями столицы, вновь в нее возвращался и, выжидая случаю, все слонялся между черным народом и речи неподобные вел о шапках горлатных, о великих сокровищах, что святители принакопили себе на черный день, о тяжкой нужде общего народа. Сон Богородицы ему в болезни глаз не помог, и он очень озлобился на все божественное, а в особенности на попов. Княгинюшка-лебедушка белая пропадала неведомо где, и Митька, обижаясь на судьбу, долго по этому случаю и злобно пьянствовал. Угрюмый Василий Облом сошелся с ним и не раз пропадал даже с ним из Москвы. Уютный блоха в свободное время добродушно бродил по святыне московской, а веселый Никешка предпочитал после работы петь хором песни деревенские. Что вокруг люди работные мерли, их самих не особенно тревожило, все помирать будем. На что вон высоки у бояр шапки, а и тем смертушки не миновать, она всех, матушка, равняет. Жара стояла невыносимая, хворь не унималась, все изнемогало, но душными ночами кабаки шумели, слава некоторых из них была настолько велика, что часто по кабаку целая местность прозвание получала — веселуха, щепок, полиха, заверняйка, скачок и прочие. Особенно шумно мыло в кабачке каток, что на Подоле под самой стеной кремлевской притулился. Митька держал себя атаманом. «А какого хрена спинут на них гнуть?» — дерзко говорила. «Что там ее, не гни, все в одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха на цепи. А вот чертям запустить бы теперь петуха красного, сушь-то какая стоит. И как тревога подымется, и пощупать, где что лежит. А стены класть да стрельницы высокие нам ни к чему, нам прятать за ними нечего, яко благ, яко наг, яко нет ничего». «Эй, ты там, хозяин!» — крикнул он, бахвалясь. «Не видишь, что у добрых молодцев в чарках высохло?» «Да ведь на Радунице только Москва горела», — молвил кто-то в жаркой и вонючей полутьме. «Три месяца не прошло». «Ну-ка, жалостлив, больно за печью сиди», — зло оборвал Митька. «Нас не больно милует, ну и нам глядеть нечего». В жаркой ночи, полный трепетаний далеких зарниц, все более разгуливал ветер суховей. Он гнал вдоль сонных улиц косматые тучи пыли, яростно стучал ставнями, кружил, как нечистая сила, по пустым площадям и снова свистел в пролетах недостроенных стрельниц кремлевских, пугал воем в трубе старух, а на Остоженке, где вдоль реки шли луга государевы, он яростно раскидал несколько стогов. «Расходились под ветер», — шептал воющим, пахнущим пылью мраки Митька. «И как только полночь у Ивана под колоколы ударит, так и запаливай. Главное, чтоб смятенье больше было. Тут тушить начнут, в другом месте зажигай. Но не зевайте, ты, Облом, со мной пойдешь». С последним ударом полночного колокола, спящие в пыльной тьме деревянные домики, вокруг Кучкова поля, сноска, Лубянская площадь, вдруг осветились розовым светом. Две темные тени торопливо убежали в воющий мрак, и вдруг ночь вздрогнула от истошного крика. «Горим! Ратуйте, православные!» И без того бешеный ветер точно обрадовался этому сумасшедшему крику, закрутил, забился над землей, и сразу чьи-то богатые хоромы занялись красно-золотыми полотнищами пламени. Ветром нагнуло огненный столб на соседние дворы, они сразу запылали, и раздуваемое ураганом пламя понеслось из улицы в улицу. Раздетые люди с безумными глазами там вопя тащили свое добро из пылающих домов, там плескали в бешеные костры воду из смешных шаек, там старались заградить огню путь святыми иконами. Волосы их трещали, глаза покрывались слезой, одежда дымилась и загоралась, но они, совсем потеряв рассудок, вместо того, чтобы просто спасаться, тщились остановить бушующий пожар. Плач, крики, рев испуганной скотины и уже в горящих стойлах вой, визг и свист пламени, грохот раскатывающихся стен и падающих стропил, злой, рвущий душу набат с розовых колоколен, страшный огненный дождь галок с зловеще багрового неба, вой собак и новый истошный крик. «Родимые, смотрите-ка!» И у Ильи пророка занялось. С каждой минутой грозный ужас нарастал. Ветер, раньше дувший с востока, теперь крутил так и эдак, пригибал пламя к земле, вдоль испуганных красных улиц вновь вздымал его к небу, рвал на части и красно-золотыми полотнищами этими выстилал часто целые улицы сразу. Из Красного Кремля, пригнувшись к седлам, вылетали конники, то навстречу огню спешил сам великий государь со своими боярами. С невероятной быстротой среди страшного воя звонницы огненной метели галок в пламенеющем небе широкий разлив бушующего пламени обошел по Неглинке рдеющий Кремль, разом без усилий перебросился через реку в Замоскворечье, и вдруг ветер, переменив направление, опять погнал огненное море из-за реки на Кремль. Вихрь оторвал необъятной величины красно-золотую ткань, перенес ее в бешеных корчах на другую сторону реки и покрыл ею Кремль. Попы выступили было с великим пением во всеоружии своих святынь, но нестерпимый жар огненной бури заставил их побросать все и с безумными лицами бежать вниз к воде. Но и там спасения не было. Подол уже пылал, и на огненной реке загорелись барки. Люди задыхались в едком дыму и зное, падали на землю лицом вниз, загорались, бросались в точно пылающую воду. Вспыхнул Вознесенский монастырь. На крики испуганных монахинь бросились все, кто был поблизости, а среди них князь Василий. И вдруг он остолбенел. Во дворе пылающего монастыря, прижавшись спиной к стене, вся сияющая в знойных отблесках пожара, перед ним стояла в черном одеянии монахиня Стеша. Он никак не ждал встретить ее тут. Он был уверен, что она по-прежнему спасается в княгинином монастыре во Владимире. И, может быть, не скоро очнулись бы оба от столбняка, если бы не страшный крик неподалеку, то вспыхнул священник, бежавший из уже пылающей монастырской церкви с антиминсом. Он покатился на землю, а монахи не в ужасе, как стадо испуганных овец под грозой, разбежались во все стороны. «Стеша, скорее!» — едва выговорил князь Василий. «Бежим!» И, схватив ее за ледяную руку, он потащил ее уже дымящейся улицей к реке. «Скорей, скорей!» Большая галка, пылая, упала на черную рясу, ряса затлелась, задымилась, и князь, потушив огонь руками среди густого огненного дождя, в жару и дыму тащил Стешу прочь. Они и не заметили, как очутились на горящем подоле, на берегу реки, густо усыпанной тысячами перепуганных людей. Кто-то догадался обрубить чалки пылающих барок, и они все в огне, крутясь и сея ужас, пошли по огненной реке. Стеша едва держалась на ногах. Князь неотрывно смотрел на нее, и в душе его полыхал свой пожар, огромный, страшный, полный дикой радости. «Стеша!» Она уже справилась с собой. Отказаться от счастья, от жизни раз тяжело, отказаться еще раз невыносимо. И она нашла в себе силы. Она закрыла белое исхудавшее лицо обеими руками, она молилась. «Стеша!» Она в глубокой истоме вздохнула и подняла на него свои новые тихие глаза. «Стеши давно нет», — едва выговорила она, — «есть только мать Серафима. Кончено все и навсегда». И страшны были эти слова в черной женщине, в полном расцвете ее 30-летней красоты. Князь в бешенстве топнул ногой. «Нет для меня никакой матери Серафимы», — рванул он. «Для меня была и осталась только Стеша, сгубившая себя и меня. Стеша, радость моя, одно слово твое, и мы унесемся с тобой на край земли, где нас никто не найдет». Все шире разливалось по Москве море огненное, все тише становился жуткий набат, звонницы загорались и колокола рушились, вагоны замолкали. В стенах кремлевских не было уже почти ничего, кроме груд рдеющих углей, по которым бегали синие огоньки, и черных трупов вдоль уже несуществующих улиц. Пламя с воем, свистом и треском неслось по садам и к окраинам. Тучи рдеющих галок носились над погибающим городом, и река шипела и съедала их, но снова под ударами бури бешеными тучами они налетали на нее со всех сторон. «От Бога спрятаться нельзя нигде, княже», — чуть слышно выговорила Стеша, изнемогая. «Оставь меня!» «Стеша!» — простонал он, сжимая ее руки. «Опомнись!» По красно-черным берегам реки пронесся стон. В садовниках среди разливов огня с глухим грохотом рухнула вдруг пылавшая, как свеча, колокольня Козьмы Дамьяна. Дети, голодные, испуганные, плакали. Уже заспорили из-за беспорядочного сваленного на берегу скарба. Какой-то подьячий с острым носом озабоченно выражал опасения о судьбе великого государя. Толстая, как перина попадья, неутешно рыдала над погибшим сытым и теплым гнездом своим. Неподалеку истерически выкрикивала что-то простоволосая женщина, растерявшая своих детей. А дальше смертным боем били Татя пожарного. Это был хмурый облом, который, растерявшись от того, что они наделали, украл напоследок старую бельчью шубку у проскурницы от Николы Мокрого и теперь отдавал под кулаками Богу свою угрюмую душу. А Митька, он от испуга украсть и не мог ничего, от тайницкой стрельницы, от Таи, смотрел страшными очами своими на князя Василия и Стешу и укрепился в своей мысли: тут деньги еще есть, а потом ему нож в бок, а ее в леса. Как колокольни, пылавшие над огненным морем, рушились в пожаре души князя Василия, его последние, только что было родившиеся надежды. Стеша стояла, закрыв лицо руками, и он слышал едва уловимый шепот молитва спасения души ее от пожара его души, который тянул ее в себя, в котором ей так хотелось блаженно сгореть, погибнуть навсегда. Он с усилием отнял ее руки от лица, он жадно пил глазами красоту его и знал уже, что вот еще немного, и она снова уйдет от него. Она плакала горько, неудержимо, но не было и следа колебаний на ее милом исхудавшем, нездешнем лице, ставшем еще более похожим на лик Фряжской Богородицы. «Проводи меня до обители», — тихо сказала она. «Да какой обители?» — злорадно усмехнулся он. «От нее и головешек-то не осталось. Все равно, там мать игуменья и сестры. А то я пойду одна». Как зачарованная, она долго глядела в лицо его. Над ним в багровом сумраке вся розовая стояла Тайницкая башня. Пожар уходил к окраинам. «Пойдем», — тихо сказала она. Медленно повесив головы, они шли среди рдеющих груд жара, по которым бегали синие огоньки. Временами зной был так силен, что они должны были полами прикрывать лица. Часто приходилось перешагивать через обугленные смрадные трупы людей, собак, кошек, голубей. И когда вдали, в отсветах пожара у Фроловской стрельницы, увидали они сбившихся в кучку полных отчаяния в прогоревших рясах и клобуках монахинь, Стеша вдруг решительно остановилась перед князем. Из глубины прекрасных глаз ее смотрел открыто и нежно тот рай, в который так рвалась его озлобленная душа. «Вася!» — чуть вдохнула она, и вдруг вся точно загорелась. «Милый, радость моя, солнышко мое светлое, слушай. То, чего ты хочешь, не будет никогда. Нельзя за минутную радость отдать жизнь вечную. Но ежели это хоть чуточку утешит тебя в горе твоем, знай, ни единого дня, ни единой ночи не было эти годы, когда я не думала бы о тебе, не звала бы тебя. Но против судьбы не пойдешь. Помни одно. Куды бы ты ни пошел, что с тобой ни случилось бы, всегда душа моя будет около тебя, как касатка вокруг своего гнезда виться. Вот. И это грех, и великий, слова эти мои. Но авось Господь за муку мою простит меня. А теперь прощай, не ходи за мной и не ищи меня». Низко по-монашески поклонившись ему, она быстро пошла к монахиням, горевавшим над сгоревшим гнездом своим. Он, повесив голову, пошел сам не зная куда в багровую ночь. Над огненно-красной землей, в тучах удушливого дыма, страшно пел набат с уже немногих последних колоколинок. «Батюшка, князь!» — он поднял глаза, где-то видал он такую страшную образину. «Диво дивное и чудо чудное, княже!» — продолжал Митька, следовавший за ним все время издали. «Седни ночью перед пожаром мне вот истинный Господь, словно виденье было, будто, вишь ты, князя Андрея, лихие люди на большой дороге убили. Вот истинный Господь!» Князь Василий не понял ничего и, нетерпеливо тряхнув головой, пошел от урода прочь. Митька понял, что можно действовать.